Михаил Волчихин. Русское поле. Говорил великий князь, поднимая чашу: «Не ударим, братья, в грязь за отчизну нашу! Так и рвутся оторвать всей поганой кликой, басурма и татарва от Руси великой! Накаяли их взяла, но за нами правда! Русь стоит невесела, впереди Непрядва. Там людского сева жжет, боли никакого, перемытое дождем поле Куликова. Говорил великий князь, славы нет пока нам, только срам на землю класть под ноги поганым. Мы единая семья и восстанем строем. Будет русская земля памятью героям. Вспомним давних времен гусляра, чьи сказания Русь обаяла. Подоспела и наша пора встать под вещью песню баяна. Как он пел, убыстряя персты, как стелился по древу объемля, род славянский не за три версты, но распятый по княжеским землям. Слово к слову положим, друзья, наш старинный мотив не ломая, не по русской породе резня, но иначе не сбросить Мамая. Царь мочил свои ноги в Дону, берега примеряя и люто, видел Русь, уходящий ко дну, как ладью неугодного люда. Встали братья, сорвав пелену, преисполнившись ратного духа, лишь бы Русь не томилась в плену, лишь бы только свеча не потухла. О, жаворонок, летняя птица, утеха прекрасных дней, все, что на земле творится, тебе с высоты видней. Солировал легкокрылый, не ворон ночной, не гусь, о том, как тоской покрылась от вражьих набегов Русь, как волки ночами выли, пока была степь гола, пока на Руси вечевые молчали колокола. Воспой же ты славу братьям и в память о них замри, что встали в начале рати бесстрашных мужей земли. Ты песню сложи побыли по славным делам о том, как трубы в Москве трубили, как звали друзей на Дон, как соколы строили стаи, и птицы, что окромя, полки за полком вырастали у каменных стен Кремля. То подули ветры сильные, покатились стук да гром, полыхают стрелы синие. Между Доном и Днепром разметало тучи прядями, точно волосы до плеч, нынче речкою Непрядвою молодецкой крови течь. То не волки воют серые, то поганая орда со своей степною верою рвется в наши города. Гуси мечутся на стороны, галки кружатся, как смерч. Чуют лисы, чуют вороны человеческую смерть. И при чистой Деве Матери на икону помолясь, говорил с друзьями-братьями на коне великий князь: «Наберемся воли удали, братья, Боже упаси! Нам прославиться иудами в доброй памяти Руси! Наступило время ратное, и по нашу душу честь! Без победы нет обратного, нам пути, отчизны есть! По примеру дедов, прадедов, отводя печаль и грусть, сложим в поле под Днепрядвою свои головы за Русь!» Говорил монах ослябя пересвету удальцу: «Веру правую ослабить русским людям не к лицу. Чем томление в неволе да чужой поганый быт, лучше нам на бранном поле, брат, погубленными быть. С нами Бог и старец Сергий, Русь святая за Кремлем, потому крамольник серый будет нынче посрамлен. Не по нем Непрядва плещет, но к нему сзывает медь. Молодым расправить плечи, старикам помолодеть, и доспехами сверкая скачет храбрый пересвет, где от края и до края ратной силе счету нет. Не за то, что голубее, чье-то небо, не зазря. Он падет от челубея, посрамив богатыря. И уже лежат у дона, как трава посечена. На краю чужого дома басурманские сыны. То ни чибису болот, ни кукушка вещая. Ранним утром у ворот тихо плачет женщина. Ой, подруженька Москва, реченька Залесская, ты же знаешь, какова наша доля женская. Твои очи зелены, хотя были синими. Плачут жены у стены Марьи и Аксиньи. Ни река не веселит, ни леса с полянами. Буйные ветры принесли вести полоняные. Ой, поведай, братец Дон, что творится около, если выпало в ладонь перышко от сокола? Если даже на засов, закрывая стороны, слышу эхо голосов, словно пляшут вороны. Ты поведай мне уже, или слезы ранние, что из наших, из мужей, многие ль изранены? Что воротится ль, как встарь, к дорогому ужину мой любимый государь, мой миллионок суженый? Зазвенели мечи каленые, загремели щиты червленые. То не дон застонал от боли. Уже кровью луга пропитаны, уже сбиты холмы копытами, уже выгнулось поле. То не голуби, то не лебеди. На Днепря двою бьются в небе те. Это храбрые русские братья. За семейства свои, за вотчины, за родимые земли отчии бьют поганые рати. Уже гаснет заря осенняя, уже поле костьми засеяно, а за Доном и за Непрядвой то не ветер играет тучами, то слетелись полки могучие на того, кто пришел с неправдою. Братья в славе, а ноги в стремени, ты терпела, Русь, столько времени, извелась в тоске неволи. Только как на неделе пятница, так крамольником твоим пятится, не пройдя Куликово поле. И бежит Мамай в Лукоморье, что искусно в большой крамоле. Но ответит ему развратник: за потуги твои никчемные ты бежал бы в трущобы темные, царь поганый, бесславный ратник. Утирая кровь и грязь на утехе ради, говорил великий князь уцелевшей рати: одолели мы врага, порубили люто. То не травные стога, то стога из люда. Среди павших наших треть больно взгляды кинуть. Но и удой умереть все равно, что сгинуть. Бились мы не сгоряча, бились мы не крадясь. Будет вечером печаль, будет утром радость. Говорил великий князь, лишних слов не тратя: с нами Бог, а против нас, дорогие братья. Кто с мечом, тот от меча сгинет подлой кликой, пока теплится свеча. Быть Руси!